человеке. I have one body. Он говорит, что у меня есть одно тело. Or there, just as there is one body. Просто он говорит, есть тело, одно тело. That body has many parts. Но у этого тела много членов. Hundreds, thousands. Сотни и тысячи. Actually, millions and billions. Даже миллионы и миллиарды частичек. You start counting cells, it's trillions. А если начнешь считать клеточки, то это будут миллиарды и миллиарды. Yeah. I mean, there's almost 300 bones. И где-то три сотни костей у человека. If you're missing any one of them, you got a problem. И если у вас хотя бы одно из них будет недоставать, то у вас уже будут появляться проблемы. So one body, то есть одно тело, many parts, состоящее из многих частей, многих членов. Paul says this is a picture of the body of Christ. И Павел говорит, это образ тела Христова. Okay. He says so it is in Christ. Он говорит, вот так все обстоит во Христе. By one Spirit, Христос. We were all baptized into one body. Он говорит, мы все одним духом крестились в одно тело. Now this word baptized. Это слово крестились. It has the meaning of being like baptized under the water, as we understand it, baptism, as we call it. Означает то, что мы понимаем под словом крещение, да, погружение под воду и появление снова над водой. But it also has the idea of being placed into, made, put into something. Но это также означает еще и быть помещенным во что-то. Yeah. So by the Holy Spirit. То есть Святым Духом. We are placed in to the body of Christ. Мы помещены в тело Христово. Okay. Now there are those who teach that people are baptized by the Holy Spirit when they're baptized in water. Есть такие люди, которые учат тому, что человек получает крещение Святым Духом, когда получает водное крещение. Or there is also the teaching that a person becomes a member of the church at the moment they are baptized in water. Или, например, есть еще такое учение, что человек становится членом какой-то церкви, когда он получает водное крещение. Or I mean the church as a whole, the body of Christ as they are, not just a local church, but the church as a whole. Да, он становится не только членом какой-то церкви, но всей церкви Христовой, всего тела Христова, когда получает водное крещение. Okay, let's look at the book of Acts, chapter 10. Давайте теперь посмотрим на книгу Деяния, 10 главу. Let's see something here. Посмотрим тут на одну вещь. Okay, Acts chapter 10. Peter is preaching in the house of this Roman centurion, Cornelius. И мы видим, как Петр проповедует в доме этого сотника Корнилия. Okay, let's read verses 44 to 48. Давайте прочитаем 44 стиха по 48. Okay. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велели им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней». Okay. So these guys receive the Holy Spirit before they're baptized in water. Эти люди приняли Святой Дух еще до того, как были крещены водой. They are believers. Это люди верующие. They are baptized with the Holy Spirit. Люди, крещенные Святым Духом. Before baptism in water. Еще до крещения водой. Are they members of the body of Christ? Так что же, эти люди также части, члены тела Христова? For me, it would be difficult to say no. Мне было бы очень трудно сказать «нет». Потому что я не знал бы, на каком основании я бы мог так утверждать. Someone might have that opinion. На каком месте из Библии. И, может быть, у кого-то есть такое представление. But it would be difficult to base that upon the Word of God. Но было бы слишком трудно основывать 17 стих, когда Павел был поражен на пути в Дамаск. Okay, God has got Paul's attention now. Таким образом Бог привлёк наконец-то внимание Павла. Verse 17, God tells Ananias to go and pray for Paul. Бог говорит Анании идти молиться о Павле. Let's see what he says, verse 17. Давайте посмотрим, что же он скажет. 17 стих. Анания пошёл и вошёл в дом и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шёл, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». So Ananias prays for him. He's filled with the, he sees and he's filled with the Holy Spirit. Анания молится о нем, он возлагает на него руки, и таким образом Павел начинает видеть, он прозревает и исполняется Святого Духа. Because it was Ananias who was supposed to pray for him that he would receive the Holy Spirit, right? Ведь именно Анания должен был помолиться о том, чтобы Павел принял Святой Дух. Then what happens? И что же происходит потом? Verse 18. 18 стих. Then he's baptized. И вот тогда он крещен. Paul receives the Holy Spirit. Он, Павел, принимает Святой Дух. He's already believed. Он уже уверовал. And then he's baptized. И лишь тогда он крестится. So people are not baptized with the Holy Spirit necessarily when they're baptized in water. Поэтому люди не обязательно получают крещение Святым Духом именно тогда, когда крестятся в воде. Okay, and they and I would say we be on the basis of these scriptures we become members of the body of Christ as we are filled with the Holy Spirit. И я бы сказал, что основываясь на этих стихах, я бы сказал, что мы становимся частью тела Христова тогда, когда мы получаем крещение Святым Духом. As the Holy Spirit comes into our life, когда as we receive Jesus Christ. Мы принимаем Иисуса Христа, и Дух Святой входит в наши жизни, в наше сердце. Okay, so everyone who has made that decision today is a part of the body of Christ in this hall. И каждый, кто принял сегодня такое решение, уже является частью тела Христова на сегодняшний день. Okay, so if you have received Jesus, you are a part of His body. Если вы приняли Иисуса, то вы на сегодняшний день часть тела Христова. On the basis of the work of the Holy Spirit in your heart. И это основывается на действие Святого Духа в вашем сердце. And we're all very different back in 1 Corinthians chapter 12. И если мы посмотрим снова на 12 главу, первое послание к Коринфянам, то, конечно же, мы видим, что все мы очень разные. Paul mentions that in verse 13. И Павел упоминает об этом в 13 стихе. We are all placed in one body. Все мы крестились в одно тело. Все мы помещены в одно тело. Slaves or free. Или эллины, рабы или свободные. There is one body of Christ. Но тело Христово одно. And everyone who is a believer in Jesus Christ is part of that body. И каждый, кто на сегодняшний день верующий в Иисуса Христа, каждый является частью этого тела Христова. That means people at Calvary, Церковь Голгофа, that receive Jesus Christ are part of the great body of Christ. И поэтому сегодня люди в церкви Голгофы, принявшие Иисуса Христа, являются частью большого тела Христова. Или братья и сестры из баптистских церквей. Или пятидесятнических церквей. Харизматических. Меннонитских церквей. I don't know who else I'm forgetting. Lutherans. Да, вы, может, кого-то еще забыли. Лютеранские церкви. Catholics. Кого бы мы ни взяли, католики. Orthodox. Православные. If they have a personal relationship with Jesus Christ, если у этих людей есть личные взаимоотношения с Иисусом Христом, they have invited Him to be the Lord of their life. Если эти люди пригласили Господа стать Богом, Господом в своей жизни, you know, then we are united by the Spirit of God into the body of Christ together. То тогда мы объединены Святым Духом в единое тело Христово. What's the result? И что же в результате Verse 14. Этого? 14 стих. Yeah. The body is not one member, but many. Тело же не из одного члена, но из многих. Many, many, many. Из многих, многих и многих. My body is made out of trillions of cells. Мое тело состоит из миллиардов клеток. You know, the body of Christ existing on earth today is made out of millions of brothers and sisters of ours. Tens of millions. И тело Христово, которое существует сегодня на нашей планете, состоит из десятков миллионов братьев и сестер. Now, there are some problems that come up in the body. Есть какие-то проблемы, которые могут появляться в теле. And Paul talks about those in verses 15 to 18. И Павел говорит об этих проблемах, начиная с 15 стиха по 18. Let's read that. Давайте прочитаем эти стихи. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Или если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Okay. Very important things here. Очень важные моменты. Verse 15. 15 стих. Okay, if the foot should say, because I'm not a hand, I'm not part of this body. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука. You know, it looks up, you know, it sees the hand here. Если, например, нога посмотрит наверх, увидит руку. It'd be tough for mine to look, he's in a sock. Да, нам моей ноге было бы трудновато посмотреть на руку, потому что она все-таки как-никак в носке. But maybe there's a hole in the sock and he sees my hand. Ну, да представим, что у меня в носочке где-то дырочка, и моя нога видит руку через эту дырочку. He looks at the hand. Вот она смотрит, моя нога смотрит на мою руку. He says, "Man, what an ugly thing." И говорит, ох, какая гадость. Look how long those palsy are. Смотри, какие длинные пальцы. Terrible. Ужас просто. I don't want anything to do with that thing. Я вообще ничего даже общего с этим не хочу иметь. I just want to have my own little club over here where everybody looks like me. Хочу, чтобы у меня была своя тусовка, где все на меня похожи. You know, it says my left foot says to my right foot, you can join. А, и тогда моя левая нога говорит правой ноге, можешь присоединяться, так уж и быть. But everybody above you is not welcome. Но все, что над тобою, вообще к нам никак не принадлежит. What does that mean? Что же это означает? Does that mean the foot is not part of the body? Это что означает, что... The foot. Так что же означает, что нога это не тело Христово? No. Не часть тела Христова. It just means the foot is wrong in its own understanding of who he is. Просто нога заблуждается в понимании того, кем же она является. Right? The foot is making a big mistake about who he is. Просто-напросто нога совершает ошибку. Она неправильно понимает, кто она на самом деле. He's part of the body. Да, она часть тела. You know, and he's part of all those other parts. И часть всех этих многих других частичек. No, if he doesn't understand that, и если человек не понимает этого, that it does not change the truth. Это не меняет истину на самом it just деле. Means he has a wrong perspective of the body of Christ. Это просто означает, что человек неправильно представляет себе тело Христова. Okay, verse 16. 16 стих. Another example. Еще один пример. Okay, if the ear should say, because I'm not an eye, I'm not of the body, is it not of the body? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит? I cannot judge people on the basis of what they look like. Я не могу судить людей, основываясь на их внешнем виде. I cannot judge people on their traditions or what they do in their church. Я не могу осуждать людей, основываясь на наблюдении за их традициями или на том, что они делают в церкви. You know? I must judge them as God calls me to judge them. Я могу выносить какое-то суждение об этих людях для себя лишь на основании того, как делает это Бог. If this person has received Jesus Christ into their hearts as Lord and Savior, если этот человек принял Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя, black, white, red, purple, неважно какого цвета, черный, красный, желтый или фиолетовый, yeah, you know, doesn't matter what their family is like, what country they come from. Неважно, из какой семьи родом этот человек, неважно, из какой страны этот человек приехал. That is my brother or my sister. Это мой брат или моя сестра. That's the truth of the word of God. Это истина о Божьем слове. Okay. If I have a different opinion, если у меня складывается другое представление, my другое problem мнение, is with God. То тогда у меня проблемы с Богом. Okay, so the body is something God creates. Ведь тело это то, что создает Бог. Okay, and we can think on two levels. There's the great body of Christ that includes all believers. Мы можем как бы думать на двух разных уровнях. Есть великое тело Христово, которое включает в себя всех верующих. Everybody on this earth who knows and loves Jesus. Каждый живущий на этой земле, любящий, знающий Иисуса. Okay, and then there's also on the basis of our local body. Входит в это тело, но также есть еще и другое как бы местное наше тело, такое okay, свое. We're a little body of Christian believers right да, here. Вот мы здесь с вами, это маленькое тело Христово. Okay, there's a bunch of little bodies like this in the city of Zaporozhye. И в городе Запорожье есть много таких же вот церквей, таких же частей, как бы тел Христовых. God bless every one of them. И пусть Господь благословит каждое из них. Okay. And God's purpose for the body is that there would be different parts. И Божье предназначение для тела Христова состоит в том, что оно будет состоять из различных частей, различных членов. Verse 17. 17 стих. What if the whole body was eyes? А что если бы все тело было глаз? You know, I mean, it would be a monster. То это был бы какой-то монстр уже. Yeah. And it would be able to do one thing well. Да, тогда это тело могло бы делать только что-то одно. Хорошо. That's it. Вот и все. You know, and it couldn't do anything else. И больше ничего другого тело не могло couldn't бы делать. Couldn't go anywhere. не могло бы никуда не пойти. Couldn't feed itself. Да и прокормить-то самого себя не смогло. You know, couldn't do, you know, no movement of any kind. Вообще никаких движений не могло бы предпринять. It would just be kind of a monster. Это просто был бы самый натуральный монстр. That would not do much. Который много бы не смог сделать. You know, God designed our physical bodies as the most amazing thing in the universe. Бог создал наши физические тела как самое удивительное творение во всей Вселенной. There is nothing like the human body in the whole universe. Во всей Вселенной нет ничего хоть чуточку похожего на тело Христово. It is the most complicated thing we know of. Это самое сложное, что нам известно, вообще самое сложное устройство вообще. There's nothing else that even comes close. Нет ничего, что хоть капельку было бы на это похоже. That is the model that God uses as a picture for His church. Именно этот образ, именно этот пример использует Господь для того, чтобы говорить о Своей Церкви. Notice verse 18. Обратите внимание на 18 стих. Again, Paul reminds us, God has put the members in the body just as He pleased. Опять Павел напоминает нам, Бог расположил члены в теле, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Now, well, notice in this chapter, chapter 12, и обратите внимание, запомните, в этой главе, 12 главе, again and again, Paul is going to remind us that it is God who does these things. It is God who is in control of these things. Павел снова и снова напоминает нам, снова и снова говорит, лишь Бог это делает, лишь Бог это контролирует. And He does it the way He wants. И Он делает это так, как Ему угодно. He gives us the gifts we get, Он дает нам дары, которые мы получаем. Like He wants. Дает это так, как Ему угодно. Verse 11. 11 стих. He puts us together in the body as He wants. Он созидает из нас одно тело, так, как Ему угодно. Verse 18. 18 стих. Okay, and so God, this great creator, this great designer. И Бог таким образом это великий творец, великий. The one who designed our physical bodies, тот, кто сотворил наши физические тела. He designs the church. Ведь Он и созидает церковь, Он ее творит. He puts it together. Он объединяет церковь. Cell by cell, part by part, the way He wants, the way He knows is best. Клеточка за клеточкой, частичка за частичкой, так, как Ему угодно, так, как Он этого желает. Okay, now let's read verses 19 through 26. А теперь давайте прочитаем с 19 стиха по 26. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о мене совершенно большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Okay. Now, what's the main point of this passage? Какова же главная идея этого отрывка? Well, number one is diversity is part of God's plan and it is necessary. Во-первых, Бог говорит о различии, говорит о том, насколько различно тело Христово и о необходимости этого различия. It's part of His design. Это часть Его замысла. You know, verse 19. 18 стих. 19. Yeah. If all were one member, if everybody was the same, what kind of body would that be? Ведь если бы все были один член, то где было бы тело? Какое бы было это тело? It wouldn't be. It would just be a monster. Опять же, это было бы не тело, а просто какое-то чудище. What does that tell us in our understanding of the body of Christ? И что это дает нам для понимания тела Христова? Well, the goal of the church should not be to make everybody the same. Цель церкви заключается не в том, чтобы сделать всех одинаковыми. Okay, that you're already on the wrong track. Если это цель церкви, то церковь уже стоит на неправильном пути. There are churches where it's very emotional. The character of the church is very emotional. Существуют такие церкви, которые, скажем так, чересчур эмоциональны. Okay, they're, you know, that's just the character. Everything there happens with great emotion. И это просто как бы характеризует церковь. Все, что происходит в ней, происходит там с бурным выливанием эмоций. But if somebody's there who's not very emotional, но если в эту церковь попадает тот какой-то человек, который не так эмоционален, you know, God's counsel would just be, well, let him be diverse. То Божий совет как бы заключается в том, пусть этот человек будет другим, пусть он отличается от всех остальных. You know, that's what God would say. Вот как сказал бы Бог. But sometimes people think, well, what's wrong with this guy? Но иногда люди начинают задаваться вопросом, спрашивают друга, что с ним не так вообще? Что We're all jumping, he's not jumping. Мы все скачем, он не скачет. You know, something's wrong. Что-то не так. You know, and we begin to kind of push people into some mold. И поэтому мы как бы начинаем вылепить что-то из человека. Other churches, everybody cries. Или, например, есть есть такие sad. Церкви, где все ревут постоянно, плачут, там все время грустные ходят. You know, and that somebody walks in, he's all joyful. И вот входит туда человек, такой весь радостный из себя. Obviously not a serious person. Наверное, он не серьезный человек, раз он такой you know, радостный. If he really understood things, если бы на самом деле он все понимал, he would be serious like us. Он был бы таким же серьезным, как и мы. You know, and this pressure comes to form this person like everybody else. И тогда давление со всех сторон начинает каким-то образом влиять на человека, пытаясь сформировать его как-то. Wrong direction for the energies of the church. Неправильно прилагают усилия, неправильно используют свои силы церкви. What's the truth about the church? А что же истинно в церкви? Что же на самом деле? В чем же на самом деле смысл церкви? В том, что все мы разные, да. You know, God has made us that way, Бог нас такими создал. And there should be these differences. И такие различия между нами должны существовать. And in that diversity is often the health of the body. И именно в этом различии между нами, во всех этих разных чертах между нами и заключается здоровье настоящей церкви. You know, now there's a skin on the outside of my body. Да, конечно, мое тело покрывает кожа. Okay, and that skin sort of serves as a barrier to all the rest of the cells. И эта кожа как бы является такой преградой, защитой для всех клеточек внутри моего тела. Okay, so if there's cells that are part of the skin or inside the skin. И если есть такие клеточки, которые находятся в самой коже, или они являются частью самой кожи. They're part of the body. То они тоже тело Христово. If I cut my fingernails, если я порежу, например, палец на руке, you know, there's some cells that hit the ground, то некоторые клеточки попадают на пол. They're already not part. Все, они уже перестают быть частью тела Христова. Okay, they're not the body of Christ, my physical body. Да, они перестают быть частью моего физического тела. Okay, what is the outside skin of the body of Christ? Так что же составляет вот эту вот кожу для тела Христова? Well, it's the Word of God. The limitations of the Word of God should be the only limitations on the body of Christ. Это Божье слово. Ведь тело Христово должно окружать, окутывать лишь Божье слово, как кожа у физического тела. Okay. So what the Bible says should be the limits of our Christian life. Those should be the limits, and we shouldn't make others. И вот именно то, о чем говорит Библия, именно это должно быть как бы пределом нашей христианской жизни. Именно это должно быть таким вот такой защитой, как кожа у тела, и ничего другого быть не может. Because sometimes we can reject what God is doing if we are not careful. Потому что иногда мы можем отвергать то, что делает Бог, просто по неосторожности. Verse 21. Paul warns us. 21 стих, и Павел предупреждает нас об этом. What if the eye says to the hand, I don't need you, get out of here. Если глаз говорит, да, ты мне не нужна, иди отсюда вон. Or the head says to the feet, get out of here. Или голова говорит ногам, вы мне не нужны, пошли прочь. What happens? Что же происходит? Damage. Много вреда. Uh-huh. Limitation. И какое-то ограничение. You know, you might have the greatest head in the world. Может быть, у вас самая прекрасная, самая светлая голова во всем мире. If there's no feet attached to it, но если головы нет ног, you're going nowhere. Куда вы пойдете? Никуда. You need the feet. Да, вам нужны ноги. They look very different than you do. Они очень сильно отличаются от головы, конечно. They do things very different than you do. Да, и они поступают, ведут себя совсем иначе, чем голова. But without them, you're in trouble. Но без них вы у вас серьезные неприятности появляются. It is so with the body of Christ. И так все обстоит и в теле Христовом. You know, we're different. Мы все разные. You know, but we need each other. Но мы нужны друг другу. You know, and as we talk about the gifts, we'll talk about how this is so important. Когда мы будем говорить о дарах, мы будем говорить, почему же это настолько важно. You know, there are some people who love to talk. Есть люди, которые очень любят говорить. You know, and they just talk. И они постоянно говорят. You know, and very often God calls people like that to be evangelists. И очень часто Бог призывает именно таких людей стать благовестниками. You know, often they're not afraid of other people, they're not intimidated. Очень часто именно такие люди не боятся, не страшатся никаких других людей. It's very easy for them to begin conversations with people. А им ничего не стоит просто подойти и заговорить с человеком. You know, and as God by His Holy Spirit anoints them. Когда Бог своим Святым Духом помажет таких людей. You know, very often people like this are evangelists in the church, people with this kind of temperament and character. Именно тогда люди в церкви становятся такие люди. В церкви становятся благовестниками, люди с таким темпераментом. Okay, not always, but often. Не всегда, но часто. Okay, other people. Другие люди. Are very quiet. Наоборот, очень спокойные, очень тихие. They get very nervous, maybe, when they talk to other people. И наоборот, они начинают очень сильно нервничать, если им приходится заговаривать с каким-то другим человеком. They love the Lord. Они любят Господа. They want to serve the Lord. Хотят служить Господу. But they're not like the evangelists. Но они не похожи на вот тех, которые благовестники. Now, it's very easy, maybe, for them to look at the evangelist person. Им очень легко посмотреть на благовестника. And become condemned. И как бы заработать себе осуждение. You know, I just think, gosh, you know, I'm not like them. I can't talk to anybody. You know, I just fail all every time I try to do it. И начать думать, я не такой, как они. У меня ничего не получается. И каждый раз, когда я пытаюсь сделать то, что делают они, у меня ничего не получается. No, I'm a failure as a Christian. Да, я просто неудачник или неудачница. You know, the hand is looking at the eye and just saying, I'm not an eye. I'm a failure. Рука смотрит на глаз и говорит, я не глаз, все, неудачник, жизнь кончена. It's not true. Но это неправда. You know, very often people like this, God gives them other gifts. Но иногда вот именно таким людям Бог дает другие дары. We'll read about the gifts of mercy, the gifts of help, gifts of being intercessors in prayer. Мы будем говорить о дарах милосердия, о дарах вспоможения и о дарах ходатайствования в молитве. Yeah, very often a person with this kind of temper, maybe they're just the kind of person, to them they couldn't talk before the crowd ever. Может быть, на самом деле есть такие люди, которые никогда не смогли бы заговорить перед огромной толпой. But to some hurting person, they're willing to just sit and quietly listen to that person for hours and gently share the love of Jesus with that person and mercy with that person. Но зато вот такой тихий, спокойный человек может сесть с другим человеком рядом, с тем, которому очень больно, который переживает какие-то трудности в своей жизни, и часами выслушивать его, и просто очень ласково и нежно делясь с этим человеком Божьей любовью. Now the evangelist would look at that. А благовестник, посмотрев на такое, and he would say, you know what? I would go crazy in 10 minutes. Может сказать, да я бы через 10 минут с ума сошел бы просто-напросто. How could they ever listen like that? Как можно вот так сидеть 10 минут на одном месте и слушать? You know, I just can't do that. Я просто не могу этого сделать. You know, and they could fall into condemnation. Да, и такой человек тоже может как бы попасть под осуждение самого себя. You know, I can't serve my grandmother in that way, the evangelist might say. И благовестник может сказать в таком случае, я своей бабушке никогда не смогу так послужить. You know, all she wants to do is just have me sit and listen with her, listen to her and pray for her day after day. Она хочет, чтобы я с ней посидел и поговорил с ней и молился вместе с ней или за нее день за днем. But I can't do it. Но я не могу этого сделать. You know, it's the eye looking at the hand and just going, you know, I'm not a hand, I'm a failure. И поэтому получается, что теперь же глаз смотрит на руку и говорит, да, я не рука, все, мне конец, мне крышка. It's not the truth. Но это неправда. You know, God has made us part of a great body. Бог сделал нас частичкой большого тела Христова. You know, and all the resources that God knows we need, He puts into the body. И Бог знает, что нам нужно. Все необходимое для нас Он помещает в это тело. And it's true on the great level. of the body of Christ. Это касается и как бы на более широком уровне тела Христова. It's true on the local level. Но это и касается и вот нашей, как бы этой маленькой церкви здесь. Okay. Thanks to our Baptist brothers. Спасибо, конечно, нашим братьям и сестрам в Баптистской церкви. You know, we have many very helpful commentaries on the Bible. Many dictionaries of the Greek language and dictionaries of Hebrew and many of these great study helps. У нас очень много, именно благодаря этим людям из баптистских церквей, у нас есть очень много комментариев к нашим Библиям. Есть много словарей на греческого языка или еврейского языка. This is an area in the body of Christ where God has greatly used our Baptist brothers and sisters in the area of study and commentaries and things like this. Ведь это та сфера тела Христова, которую Бог очень сильно использовал. Именно в этой сфере, в этой среде баптистские братья и сестры очень много сделали. Именно вот в сфере изучения различных исследований. Okay. In other areas, we can look even to our charismatic Pentecostal brothers. We see many great evangelists. Но если мы посмотрим на братьев и сестер из Пятидесятнической церкви или, например, харизматической, мы можем увидеть много великих благовестников в этих церквях. Okay, I mean in this particular time on earth. Да, именно в это, в наше время с вами здесь на земле. They're not writing a lot of commentaries. Да, эти люди, может быть, и не пишут так уж много всяких комментариев. I'm sure they use them to study. Я уверен, что они используют эти комментарии для самоподготовки. You know, this part of the body of Christ is helping this part of the body of Christ, even though maybe they don't even know about it. Таким образом, эта часть тела Христова помогает той части тела Христова, и, может быть, даже они не подозревают об этом. You know, but then these brothers are going in to many different places, the jungles of Africa, all over South America, and great revivals are breaking out through the Pentecostal churches, the charismatic churches. Но именно братья из этой церкви, именно они едут в джунгли Африки или Южную Америку, и именно они несут туда Божье Слово. You know? Others are doing other works. Да, другие люди делают какую-то еще другую работу. You know, and so on a worldwide level, the body of Christ needs each other. It serves each other. На глобальном уровне тело Христова нуждается в частях, из которых оно состоит. Ведь эти частички служат друг другу, помогают друг другу. In our local body. А у нас здесь на уровне нашего тела Христова. We need each other. Мы нужны друг другу, точно так же. И мы должны ценить дары друг друга. And it's very important for each Christian to understand maybe what areas God has gifted you and what areas He's not. И очень важно, чтобы каждый христианин понимал, в каких сферах вас одарил Бог, а каких не одарил. Okay. That's what the body exists for. Ведь именно для этого и существует тело Христово. You know, and as we get into the gifts, we'll see all these different wonderful gifts. И когда мы дойдем до изучения различных даров, мы будем говорить о всех этих прекрасных дарах. Okay, maybe you have an important decision that you need to make in your life. Может быть, вам предстоит принять очень важное решение в жизни. Okay, and you don't know what to do. И вы не знаете, как поступить. Okay, well, at that point, it's very good if you know some brother or sister in the church that God has given the word of wisdom to you, the gift of wisdom. То как раз вот в это время очень здорово обратиться к брату или сестре, которым Бог дал слово мудрости в церкви. Yeah, it's good to know if you yourself have or don't have that gift. Хорошо бы, конечно, знать, есть ли такой дар у вас самого, или если у вас его нет. If you don't have it, если у вас его нет, you should recognize that. То вы должны это суметь признать. Okay, you're trying to understand what to do in the children's ministry or how to organize some kind of outreach. Если вы думаете о том, как организовать что-то в детском служении или организовать какую-то евангелизацию. You know, and you realize, you know what? I do not have a special gift from God in the area of wisdom about how to organize these things. И вы признаете самому себе, что у меня нет никакого дара, никакой способности организовать все это. Я просто не знаю, как это сделать. I'll do the best I can. Я постараюсь сделать изо всех сил, конечно, все, что смогу. But I recognize, you know, God has gifted this brother with supernatural wisdom. Но я признаю, что Бог одарил вот этого брата сверхъестественной мудростью. You know, it seems like every time there's an important spiritual decision to be made in the church, you know, this brother has something to say. He has some kind of wisdom about it. И когда, например, подходит время, и в церкви нужно принять какое-то важное духовное решение, то как раз у этого брата будет слово мудрости для этого решения. You know, and just in his, in a humble way, you know, he just kind of says, well, you know, I think the Lord's leading us like that. And everybody goes, wow, that's so wise. И этот человек очень скромно скажет, мне кажется, что Бог вот хочет, чтобы мы поступили так. И все такие, вау, классно! Именно вот так ведет нас Бог. Well, that's the person you need to ask advice from. Так вот, именно у такого человека нужно просить совета. Okay. And if there's a person, you, that, it's obvious they do not have that gift. А если есть человек, у которого... Очевидно, нет этого дара, и это явно. They're a great brother or sister. Да, например, это прекрасный брат или прекрасная сестра. But really, everything they say kind of doesn't turn out exactly right. Но все, что они говорят, этот брат или эта сестра, ну, не выходит так, как они говорили. You know, it's just sort of like organizationally, no, it never really turns out good. Если, например, в организационном плане, то, что они говорят, никогда не выходит так, как следует. Well, don't ask them. Тогда просто не спрашивайте у этого брата или этой сестры. Спросите вот того парня, который... Recognize in the body of Christ what gifts, what things God has given us in the body. Признайте в теле Христовом, кому какой дар уделил Бог. Okay. And understand that we need each other. При этом понимая, что мы нуждаемся друг в друге. Understand that you have an obligation to follow the Lord and be walking in the Spirit. Not just for yourself, but for your brothers and sisters. И мы должны понимать, что должны следовать за Господом и ходить в Духе Святом. Не только ради самих себя, но ради братьев и сестер тоже. If I am a part of the body of Christ, если я являюсь частью тела Христова, and I'm just living for myself, живу сам для себя, you know, and I'm just interested in myself, если меня интересует только я сам, you know, and if it isn't touching me, I don't really care about it at all. И если это меня не касается, то я вообще к этому дела никакого не имею. Well, that means a part of the body is not functioning. There's sickness in если a part of the body. Если происходит что-то такое, то это означает, что какая-то часть тела просто не функционирует. Какой-то части тела появилась болезнь. And instead of giving some kind of blessing and help to the church through the gift that God has given you. И вместо того, чтобы дать церкви благословение, какую-то помощь, которую и используя тот дар, который дал вам Бог. At best, there's an empty spot. Вместо этого получается какой-то вакуум, какая-то дырка. At best. Это в лучшем случае. Yeah, and at worst, it's a problem, it's a sickness in the whole body. А в худшем случае уже появляется серьезная проблема, настоящая болезнь в теле Христовом. Yeah, in the physical body. В физическом теле. Cells that only think about themselves. Те клеточки, которые только думают как бы сами о себе. Only take. Те клеточки, которые только поглощают, только принимают. They have a special name. У этих клеточек есть свое название. Yeah, they're cancer cells. Это клетки рака. They just eat and Они take. Просто пожирают и впитывают. They're not functioning as they should be in cooperation with the other cells of the body. Они не функционируют надлежащим образом. Они не сотрудничают, не кооперируются с другими клеточками в теле. Okay. So we are one body. Таким образом, мы одно тело. Okay. And there are some parts that are visible, other parts that are invisible. И есть части, которые видимы, и есть части невидимы. They're all important. Все эти части нашего тела важны. I don't see my liver. Я не вижу, например, свою печень. But if he wasn't there, I would be in big trouble. Но если бы печени не было, то были бы у меня серьезные проблемы. I'd be dead. Да, я бы был просто мертв. I don't see him. Да, я не вижу свою печенку. But I'm very thankful for it. Но очень благодарен за нее Богу. You know, it's like that for different people in the body of Christ. И точно так же это касается разных людей в теле Христова. Paul talks about this. Павел говорит об этом. You know, it talks about in verses 23 and 24. В 23-м и 24-м стихах. He talks about unpresentable parts, having greater modesty. Он говорит о неблагообразных наших частях тела и говорит о том, что о них мы полагаем большее попечение. Well, what's that? Что же это такое? What are the unpresentable parts of the body of Christ? если мы говорим о неблагообразных частях тела Христова, то о чем же мы говорим? Who's that that shouldn't be seen? Кто это, кого не должны видеть в теле Христовом, но это те, кто так важны для тела Христова. В книге послания к Римлянам говорится о даре дарения или даре давания. All right. So there is a supernatural gift that God gives in the church of giving. Есть дар, сверхъестественный дар, который Бог дает в церкви. Это дар давать, отдавать. We'll talk about it in detail. Мы будем говорить о нем немного подробнее позже. Okay, and it's very important to the life of the church. И этот дар, одарение, очень важен для церкви. You know, if God is blessing you and you're working, God is blessing you in your career. Maybe it's because He's preparing to call you into that ministry. И если Бог вас благословляет на работе, Он благословляет вас карьерой, хорошей работой, может быть, Он подготавливает вас именно к такому служению, к такому дару. Be careful to think that all your money is just for yourself. Будьте очень осторожны и внимательны, и не думайте, что все деньги, которые вы получаете, принадлежат вам самому, вам лично. Ведь как должно осуществляться это дарение, это отдавание в церкви? What Jesus said. Как сказал Иисус? He said, it should just be your right hand doesn't even know what your left hand is doing. Правая рука не должна знать, что делает левая рука. Okay, it's a secret. It should be something not public. Это должно быть то, что не становится достоянием общественности. Okay, that's why we just have a little box in the back. Поэтому у нас стоит маленькая коробочка перед выходом. Whoever the Lord leads to give, give. И кому Господь ложит на сердце, кого Он ведет отдавать, тот и дает. I've been in churches. Я бывал в церквях. Where people, when the time came for the offering. В тех церквях, в которых, когда время подходило давать пожертвования, there was a big box in front. Впереди такую выставляли большую коробку. They had everybody in the church stand in a line. Все в церкви становились в очередь. И вот перед пастором, пастор стоит перед коробкой, перед ним стоит коробка. И люди приходят и вкладывают туда свои пожертвования, в эту большую коробку. Я все это видел своими собственными глазами. Okay. That's not a presentable part. Да, и это неблагообразная часть тела. Представьте себе, это то же самое, что если вы будете ходить, и у вас на том месте, которое показал Джон, большущая дырка. Да, это место вашего тела не должно быть видно. If you disagree with me, read Matthew chapter 6. Если вы не согласны со мной, прочитайте Евангелие от Матфея 6 главу. And you can disagree with Jesus. И можете просто увидеть, что скажет Иисус. Okay. So, what about prayer? А как же насчет молитвы? Yes, we have prayer meetings where we pray together. Существуют и молитвенные собрания, на которых мы молимся вместе. Yeah, but the person who God has called into a ministry of prayer. Но человек, которого призвал Бог в служение молитвы. That is going to be a ministry that does not get a lot of attention. Ведь это будет именно то служение, которому очень много внимания не приковано. That's going to be the person where God is speaking to them, maybe through gifts of discernment of spirits or gifts of discernment of knowledge, and they're going to see needs in the body of Christ. Ведь именно к такому человеку Бог будет говорить благодаря дару различения духов или дару различения знания. You know, and they're going to go home and they're going to pray. Именно тогда человек будет возвращаться, такой человек будет возвращаться домой и будет начинать молиться. Потому что Бог призвал такого человека к этому, потому что Бог положил такому человеку молитву на сердце. And there will be things that will happen in the church and in the lives of people, and no one will ever know why that's happened. И потом в церкви будет происходить что-то, или в жизнях людей будет происходить нечто, и никто даже не будет подозревать, почему так происходит. Because somebody, nobody even really notices, has been praying. Потому что то, кого на самом деле, может быть, никто и не замечает, просто-напросто молится. You know, Jesus says, this is kind of the way it should be. Иисус сказал, так все должно быть. Yeah. I've heard people pray, and it's very obvious. They're not praying to the Lord, they're praying to the public. И я слышала таких людей, которые молятся не для Господа, но для людей. You know, they use this incredible voice. Которые, или эти люди молятся таким вот громогласным голосом. You know, this amazing vocabulary that's just out of this world. Да, и при этом используют весь словарный запас, там самый прекрасный, чудесный словарный запас, вообще такой невероятный. But then when the prayer's done, но затем, когда заканчивается эта молитва, you just think, now what? What did they say? What was that about? What did they ask? Все такие думают, о чем была молитва, о чем он простил, вообще в чем смысл ее был на самом деле? You know, that was a theater act. That wasn't seeking God for help in something. Это какая-то театральное представление. Это не поиск Бога, это просто представление. You know, Jesus says, you know, as we pray, of course we gather together and we pray, but he also says there's a kind of prayer that we do in our closet. That only the Father sees. И Иисус говорит, что да, мы собираемся и молимся вместе, но есть еще и молитва, которую мы совершаем как бы отдельно, только то, что видит наш Отец Небесный. And your Father who hears in secret will reward you openly. The result will be visible, but not what you have done. И если Отец услышит эту молитву, как бы молитву тайно молящегося, то Он вознаградит его. Okay, verse 24. 24 стих. God composed the body. Бог соразмерил тело. Here it is again. It's God who puts the body together. Опять же, именно Бог созидает тело. And he gives honor to the part that lacks it. И он дает, как бы он дает, как бы неблагообразным частям нашего тела все необходимое как бы достоинство, всю необходимую честь. Maybe the one who gives, the one who prays, that nobody sees, God sees. Может быть, тот человек, который молится в церкви, тот человек, которого не видит никто в церкви, на самом деле видим Богом. In that person's ministry, there is not some reward from the respect or the thankfulness of people. И может быть, этот человек в качестве вознаграждения не получает как уважения и внимания людей. But he receives blessing from God. Но он получает благословение от Бога. You know, and it's a different kind of ministry. И это совсем другое служение. Okay, notice why God does these things. И обратите внимание, почему Бог это делает. Verses 25 and 26. 25-26 стихи. Number one, that there be no division in the body. Дабы не было разделения в теле. Okay, and that all members should have the same care for one another. И все члены одинаково заботились друг о друге. Okay. We need to love and respect and honor each other. Мы должны любить, уважать и почитать друг друга. Okay. And recognize that God has made us different. Признавая, called us differently. Что Бог сотворил каждого из нас по-разному и призвал каждого из нас по-разному. Okay. Now if you drop something very heavy on your foot. Если вы что-то очень тяжелое уроните на ногу. Okay. Who suffers? Кто же пострадает тогда? Okay. Just the toes. Только пальцы ноги разве? And the hand is laughing. А рука при этом хохочет, ей смешно там. Yeah, you got it. You know. Ага, получил. No. Нет. The whole body hurts. Больно всему телу. You know, if my foot's broken. Если я сломал ногу, например. Yeah, it hurts all the way to here. То у меня болит все аж до верхушки головы. You know, the whole body suffers. Страдает все тело. You know, if people praise something that I've done. Если люди молятся о чем-то, если люди, например, хвалят какой-то мой поступок, хвалят меня за этот поступок. You know, maybe I've written something. Ну, допустим, я написал что-то. You know, they don't all just kind of gather around my right hand. Они же не собираются все вокруг моей правой руки. And just say, boy, what a great hand. И говорят, о, какая классная рука. I wish my hand could write like that hand. Вот бы моя рука так же писала. No, it's you know, as a person, you know, I the whole body receives the praise. Нет, я все мое тело и получает эту как бы похвалу. Я как человек весь полностью целиком. My whole body is happy to hear. И все мое тело целиком получает удовольствие от этой похвалы. So with the body of Christ. Точно так же и с телом Христовым. You know, how do you know if you're walking in the spirit or in the flesh? Как определить, ходите ли вы по духу или по плоти? Well, a very quick test is your attitude towards your brothers and sisters. Можно быстро проверить, вы быстро испытать самого себя. Посмотрите на отношения к своим братьям и сестрам. Is there someone in the body that's suffering? Есть ли кто-то в теле, кто сегодня страдает? What's your attitude towards them? Как вы относитесь к такому человеку? If it's just like, yeah, well, you know, it happens, tough. Если вы думаете, ну что, ну бывает, ну с кем не бывает, ну происходит такое, ну трудно, да. Well, that's probably a little bit more towards the flesh than the spirit. Наверное, такое отношение все-таки больше как-то склоняется к поведению по плоти, чем водительству по духу. If there's someone suffering, and you're just like, man, we need to pray for them. We need to seek some answer for this thing. Если кто-то страдает, то мы должны молиться о таком человеке, искать какого-то ответа для этого человека. You know, well, that to me would show more of the heart of God for that part of the body. И именно в таком отношении я увижу все-таки больше желание служить Богу в теле Христовом тогда. What if somebody is having some great blessing in their life? А что если у человека наоборот, человек переживает какое-то огромное благословение в жизни? Man, he just got this great job that pays all this money. И, например, мы представим себе, что человек получил такую классную работу, и ему там очень хорошо платят. Or he gets a chance to go somewhere or something. Или, например, человек получает возможность куда-то поехать. How do you respond? Как же отреагировать на это? Just with joy, man, praise God that God blessed him. Man, I just am so happy. Просто сказать с радостью, ну, слава Богу, что ты едешь, как классно, я так рад за тебя. Or just think, now, why did God bless him? And I've got this stinking job, you know, where my boss is a crumb and, you know. Или, например, наоборот сказать, ага, почему Бог благословил его? И у меня это заразная работа, и это такой занудливый начальник. You know, well, be careful. Будьте осторожны. Because your heart towards the other members of the body, kind of, it reveals who's in control there. Ведь ваши отношения, отношение вашего сердца к окружающим вам, вас, братьям и сестрам в теле, и покажет ваше отношение с Богом. Okay, verse 27. 27 стих. Okay, let's read that. Давайте прочитаем этот стих. И вы тело Христово, а порознь члены. Again, one more time. I mean, it's interesting to look how many times God reminds us we're the body, but we are individuals in the body. Интересно, еще раз, снова Бог говорит нам об этом, он снова напоминает нам об этом. Он говорит, все мы одно тело, но порознь мы члены, все мы отдельные личности. Let's read 28 to the end of the chapter. Давайте прочитаем с 28 стиха до конца этой главы. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы?